Глава 21. Что есть жизнь? Образованный человек, услышав этот вопрос, начнет сыпать задроченными штампами. И не стоит спрашивать у представителей религиозных конфессий. Вас ожидает как минимум проповедь. Спроси у простого мужика. А он скажет, если что-то болит, значит, ты жив. Это и есть жизнь. Первое, что я почувствовал — боль. Левая нога, руки, голова. Проще сказать, что не болит. Может, правая пятка не беспокоила, и левый сосок. И еще пара деталей. Кто там между ног рычит? И чем это нахрен воняет? Дернулся. И вот в чем странность. Поднялся, словно пружина в позвоночнике сработала. Раз — и уже сижу. Этакий Ванька-встанька. Вот только ни хрена это к русскому фольклору отношения не имело. Вискарь рвал мне измочаленную ляжку. Рычал, возмущался. Пришлось схватить его за загривок. Аккуратно, чтоб когтями не порвать. Осознание приходило медленно. Серо-зеленые руки с вкраплениями костяных наростов, весьма острых на вид. Пес с натугой оторвался от комиссарской плоти, без всякого желания сдаваться, то есть рвал и метал во все стороны. А если учесть высоту, с которой он может упасть, то он вообще герой. «Ну-ка, цыц!» Примерно так я хотел сказать. Точнее, сказал. А получилось утробное рычание. Даже из пасти что-то вылетело. Кусочек попал на морду вискаря, и он замолк. Кто-нибудь видел удивленного до изумления ротвейлера? Это вискарь. Замолк с приоткрытой пастью. А ведь только что готов был порвать. И кого? Меня, который в 10 раз выше и сильнее стада тираннозавров. Сознание дошло до точки понимания. Поставил офигевшего пса на землю, борясь с непонятным чувством. Вроде тошнит, обливать не умею. Примерно так. Вискарь уселся на задницу и подозрительно на меня поглядывал. Не верил, типа. А мне, несмотря на душевный дискомфорт, хотелось есть. Нет, не так. Тупо жрать и плевать на всех во Вселенной, будь она хоть трижды бесконечной. Вау! Не, ну ты спросил, конечно. Я сам, если честно, охренел. Мысли мыслями. Попробовал что-то сказать. Ура-хр-р-р. Фундаментально и непонятно. Вискарю, однако, хватило. Подскочил и давай вокруг меня бегать, хвостом вилять. Признал, значит. Забежал за спину, перепрыгнул через окровавленное тело в камуфляже. Мое тело. А я следил, замечая все новые детали, стараясь не смотреть на труп. Неправильно это. Отвлек бегун, который далеко не ушел, стоял себе в лесочке, мучаясь от голода. Я видел, слышал, чувствовал. Зараженных вокруг не так, чтобы много, но присутствовали, и почти все знали обо мне. А вершина пищевой цепочки сидела на заднице, не зная, что теперь делать. Гребаный Стикс, кого ты из меня сделал? Человека в теле высшего зараженного? Или я теперь реальный паразит? Ища ответов, я посмотрел в небо. Если местный творец и видел меня, то виду не подал. Вискарь тем временем сбегал за рюкзаком, бросил к моим ногам, точнее лапам, радостно ускакал за автоматом. Ты прав, дружище, так проблемы не решаются. Надо двигаться. Рваная рана на ноге выглядела ужасно, прям открытый кусок мяса. Но, как ни странно, конечность прекрасно слушалась. Так, первым делом мой труп. Как не хотелось к нему прикасаться, но придется. Тут я заметил еще пару деталей. В его правой руке был пистолет. Хотя, хоть убей, не помню, чтобы его доставал. К тому же Стечкин не в разгрузке находился, а в пространственном кармане. В зажатой левой просматривались краешки кисета, в котором я хранил драгоценности Стикса. Что это значит? А то, что карман после смерти разгрузился. Я уже такое видел. Копирка, чтобы его черти без масла жарили. Посмотрев на немощное тело, принялся расковыривать его кулак. Когтями, аккуратно. Не дай Стикс кисет порвется, как потом эту мелочь моими граблями собирать. Справился, сломав при этом пару пальцев. Больно уж нежные были. А теперь самое интересное. Умудрившись раскрыть горловину кисета, высыпал содержимое в ладонь. Я не от безделья аккуратничал. Еще в первый заход на Стикс слышал истории о том, как зараженных поят живчиком и жемчугом разноцветным тоже подкармливают. И вставляет ведь. Умнеют, становятся сильнее намного раньше тех же монстров, что бегают по кластерам в поисках пищи. А поскольку я теперь не пойми кто, и стать квазом мне не грозит, то могу использовать последнюю черненькую без зазрения совести. Что я и сделал. Не без труда, конечно. Сложнее всего было собрать остатки в кисет. И что же дальше? Куда его девать? Кармана я не чувствовал. Возможно, и появится, если проживу еще несколько дней. А сейчас... Мой взгляд упал на камуфляжную куртку с множеством мелких кармашков. Через несколько минут она была повязана на раненой ноге, а я занялся рюкзаком. По моим нынешним размерам бесполезным было почти все. Оружие, боеприпасы, не без сожаления, полетели на землю. Оригинально, то бишь когтем, вскрыл всю тушенку, 5 банок. Содержимое 3 тут же отправил в бездонную топку, 2 поставил перед наблюдающим за моими действиями вискарем. Тот, к моему счастью, отказался, видать, привык уже к лесным дарам. «Ну что, брат, по живчику, и погнали искать жертву!» Не знаю, слышит он мысли или нет, но из миски хлебал, за уши не оттащишь. Я допил остатки, фляжку бросил в опустевший рюкзак и привязал его к другой ноге. Получился уродливый карман. Уверен, со стороны смотрится гармонично. Кинув прощальный взгляд на свое тело, я направился в сторону леса. Не хранить же его. Уверен, как только я уйду подальше, прибежит топтун, что прячется в чаще, отроет и сожрет. В итоге время и силы будут потрачены напрасно. Нечего жалеть пройденный этап. Судя по последней тенденции, таких будет немало. Новое тело дает новые возможности. Я не задумывался о смысле этого паразитического утверждения, пока не попал в того доходягу. Кем он был, знает только Стикс, но парень обладал хорошим слухом. А сейчас у меня было все. Слух, зрение и сила с гигантским ростом. При желании я мог двигаться со скоростью гепарда, не издавая при этом никакого шума. Я пробовал, и даже в лесной чаще. Фантастика! К сожалению, за все приходится платить. Голод, который не тетка, грыз мой ужасный организм, не зная пощады. Теперь я прекрасно понимал тех элитников, что сидят и ждут, когда загрузится кластер с коровником или даже свинарником. Это же так вкусно и так много! Можно жрать весь день, не отходя от кассы. «Что-то я не о том мечтаю», — подумал я, смахивая потекшую слюну. «Отвратительно!» Вискарь бежал себе, немного отставая. Ему сложнее. Там, где хозяин перешагивает, не заметив препятствия, псу приходилось оббегать. Я все посматривал на него в надежде, что собачий нюх крепче моего зараженного. Вдруг за зайцем сорвется. Такое уже бывало. Но тот не подавал признаков активности. Я начал копаться, как сказал бы бес, залез в настройки. Нюх. Пахло, что неудивительно, лесом. Трава, деревья, птичий помет. На глаза попалось гнездо с яйцами в крапинку. Отвернулся. «Не, ну это смешно. Я же не змей». Зрение ограничивалось ближайшими деревьями. Будь я в поле, можно было развернуться. А так, отбой. Значит, вновь возвращаемся к слуху. Опять те же птицы. Вот не могут они молча летать. Обязательно нужно каркнуть или загалдеть сорокой. Сзади кто-то шел. Сорока таки подсказала. А я прислушался. Высокий для человека. Мышцы, зубы, лысина. Тестостероновый наркоман или лотерейщик. Не мой вариант. Так. А кто это там впереди рогами об осину трется? Неужели олень? Пасть наполнилась слюной, и я сорвался, как гоночный болид. Кусты и деревья, похер, все в щепки. Не дай себе засохнуть. Через 500 метров дикого забега я услышал шум ломающихся веток. Олень меня услышал, что не мудрено. Вершина пищевой цепочки совсем совесть потеряла, перла, как бешеный носорог. «Так, спокойно, ты его по-любому догонишь. Царь зверей в сравнении с тобой пушистый котенок. Оцени обстановку. Вдруг лохотрон, замануха для пенсионеров, а ты бежишь, как оле...» Сверкнули волосатые ляжки с коротким хвостом. «Так это лось! Матерый собака, вон как через лес ломится. Придется поднажать. Под ногами пронеслось что-то рычащее. Я не сразу понял, это безнадежно отставший вискарь отрабатывает. Пес обогнал не только меня. Зашел перед лосем, тот вскочил на дыбы, шарахаясь назад. Увидев меня, затрубил на всю округу. Копыта заработали с проворотом, словно он хотел зарыться, а не сбежать. «Стоять!» Я рванул раньше, чем он сорвался. Запрыгнул на спину, хватаясь за рога, и только представил себя всадником апокалипсиса на игрушечной коняшке, как все закончилось. Могучее животное не выдержало. Что не мудрено, во мне не меньше пары тонн, ноги с хрустом надломились, и мы полетели на землю. В довершение я резко крутнул рога, ломая мощную шею. Негоже мучить животину. «Прости, парень, не забавы ради, реально жрать хочется». Извинившись перед лосем, я оторвал переднюю ляжку, сил-то немерено, и бросил вискарю. Тот не стал отказываться, сразу впился в сочное мясо. Помнится, в детстве, совсем в далеком, я помогал родителям лепить пельмени. Толку от невзрослика мало, чем может помочь трех-четырехлетний малыш? Напортачить только. Но тут главное участие. Почему мне это запомнилось? Фарш, чуть подсоленный, с лучком, сырой, естественно, на тот момент отщипнуть немного и закинуть в рот казалось мне верхом блаженства. Как же вкусно! Мама с папой не понимали моих пристрастий, но сильно не гоняли. Так, ругнутся чуть и подшучивают что-нибудь про людоедов или вампиров. Память проста и сложна одновременно. Сам того не осознавая, я ждал примерно таких же вкусовых ощущений, и жестоко обломался. Во-первых, никаких приправ. О том, чтобы приготовить на огне, я даже думать перестал. Как его добыть, когда у меня когти-кинжалы? Не лотера же просить, который, истекая слюной, пасся в паре сотен метров. Во-вторых, это лось. Дикое животное, которое с коровами и свиньями рядом не стояло. Если взять бычка обыкновенного и гонять его по всяким марафонам пару-тройку лет, то, наверное, выйдет примерно такое же мясо. То есть жилы. Хорошо, что зубы не чета моим прежним. Пасть работала как мясорубка на мясокомбинате. А ведь организму это нравится, решил я, догрызая первую ляжку. Плюсов, конечно, много. Одна скорость, чего стоит. Сахатова догнал на раз-два. Дар, замешанный на моего сенса и слух другого тела, тоже сыграли большую роль. Получился сонар. Я подозревал, что не обошлось без вмешательства дара самого элитника. Скрестился в очередной раз и стал пассивным. Я чуял окружение 24/7. Это, конечно, круто, но и минусов немало. Четырехметровая абразина слишком заметна. В данный момент спасает лес. Что прикажете делать в поле или городе? В общем-то, все это фигня. Мало кто захочет знакомиться с элитой. Предпочтут сбежать. Меня больше напрягал собственный смрад. Я вонял хуже вискаря, хотя его это не парит. Да что там, молодой Рубер, который вот-вот решится присоединиться к нашей трапезе, вонял намного меньше. Что это? Элитные выделения? Самок вроде привлекать не надо. Да и нечем, собственно. Гребаный Стикс! Зашвырнул недоеденную кость в сторону лотера и оторвал заднюю ляжку, вообще без напрягов, но с нервами. Вискарь отвлекся от поглощения своей, словно говоря, «Ты чего, хозяин? Жизнь же налаживается!» «Ну да, только вернул свою внешность, и нате! Здрасте! Новая напасть! Офигенно наладилась! Не дают мне расслабиться или ведут к чему-то? Готовят? Кто ведет? Зачем?» Стойкое чувство ведомого на заклане бычка проявлялось не в первый раз. Тот пчеловод говорил о каких-то косяках с моей стороны. И ведь ничего не пояснил. Гектор расскажет. А где его искать? А надо ли? Мысленно себя разогнав, я стал притормаживать, как на крутом повороте. Вискарь прав. Жизнь идет, хоть и с закидонами. Ты наелся, дружище? Именно так я и хотел спросить. А получилось ворчание недовольного тиранозавра. Собачий мозг покруче человеческого. Пес понял сходу. Вот только с едой неувязочка вышла. Потащил с собой. Пришлось аккуратно останавливать. Мои лапы строго на убийство рассчитаны. ткнул ладонью в мокрый нос. Вискарь, бросив лосиную ногу, та на минуточку больше его, посмотрел мне в глаза. «Оставь!» Вывернул крайнюю ляжку, получилось две целых и рогатая туша. Последнюю я брать не собирался. Не царское это дело требухой питаться. Да и как прикажете тащить? Есть кому сплавить. «Эй, да-да, ты!» — проурчал я вылезшему из-за дерева лотерейщику. Себя-то я прекрасно понимал, а лотер уркнул что-то невнятное, лишь вопрос угадывался. «Иди ешь, это твое!» — показал на тушу. Зараженный пару секунд помялся и засеменил в мою сторону. «Понял, значит?» «Казалось бы, все. Я непонятно для чего пригласил голодного лотера на обед. Тот скоро будет счастлив». Но не тут-то было. Из зарослей выскочил тот самый Рубер, отшвырнул лотера и первым подскочил к туше, тут же вцепившись зубами. В общем-то, я за ним наблюдал, как и за всеми в округе. Не думал, что решится. У зараженных свои правила. Он сильнее, значит, старше. Ему есть первому. Остальные довольствуются тем, что останется. Меня эти правила не устраивают. Молниеносный выпад, и Рубер падает с порванной глоткой. Когти бриты вам не шутка. «На что ты вообще рассчитывал?» Мое гневное урчание разнеслось по округе. Ближайшие зараженные, включая приглашенного лотера, прыснули в разные стороны. Вискарь залаял не вслед. «Я не псих, решивший прикормить монстров. Просто появилась возможность проверить, как они отнесутся ко мне, страшному снаружи, доброму внутри. Проверил. Субординация хромает, возможно. Чует что-то. Короче, Стикс его знает». Напоследок повозился с башкой Рубера. Не пропадать же добру. Сгреб все когтиком и бинго! Красненькая! На это я не рассчитывал, а потому вдвойне приятно. Не раздумывая, закинул ее в пасть. НЗ в виде двух лосиных ляжек легли на плечо и в путь. «Вискарь, не отставай!» Задача усложнилась. В стаб, по известным причинам, мне дорога заказана. С другой стороны, что мне там делать? Встретиться со знахарем? Не актуально. Это было нужно другому телу. Гребаный Стикс! Даже в оружии надобность отпала. Значит, обходить мне желанный по большой дуге, забирая при этом на север. Примерное представление я имел, так что поправку сделал сразу.